Глава 18. Мистер Фикс, нам нужен план. Салли вел Паккард, уставившись прямо перед собой. Он изредка кряхтел и бормотал что-то невнятное под нос. По-моему, исключительно матерные слова. Конкретно со мной Сальваторе не разговаривал. Казалось, он все еще не мог поверить в то, как ловко его загнали в угол. Обиделся, бедняжка. Я сидел рядом на пассажирском сидении, кольт лежал у меня на коленях. Держать оружие на виду, возможно, глупо, но доверять Сальваторе Рыбе еще глупее. Это все равно, что играть в русскую рулетку с 5 патронами в барабане. А вид кольта, зажатого в моей руке, оказывал на Салли весьма благотворное действие. Да, пока что он вел себя смирно, однако нет гарантии, что ситуация внезапно не поменяется. По идее, разговор с Массерией являлся гарантией нашего с Патриком благополучия. По крайней мере, до завтрашнего дня. Джобоссу невыгодна моя внезапная и скоропостижная смерть. Однако расслабляться еще рано, лучше быть настороже. «Надеюсь, ты не везешь меня в новую ловушку, Салли?» Нарушила молчание, когда мы свернули на безлюдную набережную, ведущую к заброшенным докам. «Очень смешно, буфан, фигляр!» — проворчал он, не отрывая глаз от дороги. «А то сам не видишь, куда мы едем! Четко следую твоим указаниям, малец! 41-й пирс! Все, как и было сказано!» После сегодняшнего дня мне самому нужно будет прятаться, если что-то пойдет не так. Ты вонзил мне нож в спину, мальчишка, и теперь держишь за рукоятку. Я это прекрасно понимаю, так что не умничай. Мы подъехали к тому самому полуразрушенному доку. Погода на улице резко испортилась, да и время приближалось уже к вечеру. В медленно сгущавшемся сумраке это место выглядело еще более зловеще и неприветливо, чем несколько часов назад. Салли заглушил мотор, и нас в одно мгновение окружила гнетущая тишина, нарушаемая лишь плеском воды да скрипом старых балок. «Жди здесь», — приказал я, выбираясь из машины, — «и не пытайся быть самым стоумовым. Это так, на всякий случай, если понимаешь, о чем говорю». Салли высунул голову в окно, и как только я обошел автомобиль, демонстративно сплюнул мне под ноги. «А вот что я думаю о твоих указаниях, малец, если понимаешь, о чем говорю!» «Наглец! Надеюсь, это можно расценивать как положительный ответ Салли. Хотя меня больше устроило бы, конечно, Джонни, я послушный парень, и не собираюсь творить глупости!» Усмехнулся я. Затем развернулся и направился к доку. Шел осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Сердце бешено колотилось, мало ли что меня ждет внутри. Патрик, например, мог испугаться и сбежать, или того хуже, наткнуться на какую-нибудь шпану, промышляющую в доках. По крайней мере, когда я уходил, телега вместе с Норой стояли прямо возле входа, а сейчас их там не было. Если Патрик сбежал, да еще прихватив с собой товар, ну что сказать. Это будет чертовски поганый расклад. С другой стороны, не мог ирландец так поступить. Просто не мог, не верю. «Патрик!» — тихо позвал я, оказавшись внутри дока. Из-за груды бочек тут же высунулась знакомая рыжая голова. «Джонни, черт возьми! Я уже думал, тебя прикончили!» В голосе друга слышались и облегчение, и страх. «Пока живой. И даже с гостем. Салли здесь. Нам нужно грузить товар в его машину». Патрик удивленно вытаращил глаза. «Ты с ним договорился?» «Скажем так, мы достигли взаимопонимания. Теперь он везет нас выполнять работу до конца. Помогай носить ящики». Мы вдвоем быстро, почти бесшумно перетащили все 7 ящиков из укрытия к Паккарду. Салли, хмурый, молчаливый, мрачно наблюдал за процессом, покуривая сигарету. Помогать нам он не торопился, думаю, чисто из вредности. Когда последний ящик улегся в багажник, Сальваторе удовлетворенно хмыкнул. «На что, герои, поехали закрывать дело! Адрес в Бруклине помните?» «А Нора?» — растерянно спросил Патрик, оглянувшись в сторону Дока. «Я убрал ее с глаз, чтоб не привлекать внимания». «Черт! Парень, в тех обстоятельствах, которые у нас тут сложились, тебя реально интересует старая кобыла?» — спросил Салли таким тоном, будто сам не верил тому, что говорит. «Нору заберут позже. А сейчас, ради всего святого, давайте уже отвезем этот чертов самогон!» Поездка до бруклинского склада прошла в напряженном молчании. Я сидел рядом с Салли, а Патрик устроился сзади среди ящиков. Ирландец то и дело нервно поглядывал на меня, явно желая о чем-то спросить. Я ощущал его тревожный взгляд затылком. Но при нашем попутчике Патрик сдерживался. Понимал, Салли точно не та компания, в которой можно что-то обсуждать. Склад оказался не где-нибудь, а в самом сердце итальянского района, за неприметной дверью между пекарней и лавкой бакалейщика. Салли трижды постучал в тяжелую дубовую створку, потом ударил еще дважды особым ритмом. Задвижка с грохотом отъехала, и нас впустили внутрь. Помещение оказалось огромным, похожим на ангар. Воздух густо пах пылью, деревом и, конечно же, алкоголем, сладковатым, терпким, дурманящим. Сотни, если не тысячи ящиков, были аккуратно сложены вдоль стен штабелями почти до самого потолка. Здесь же стояли бочки с вином. Похоже, разливухой Дон Массерия тоже не брезгует. В дальнем углу двое рабочих разгружали очередную партию товара, лениво перебрасываясь словами на сицилийском диалекте. Откуда-то из некоторых склада вынырнул тот самый Карло, бухгалтер с винокурни. Увидев нас целыми и невредимыми, и, главное, с грузом, он даже рот от удивления открыл. «Но надо же, щенки выжили!» — пробурчал Карло, снимая очки и протирая их носовым платком. Интонация была такая, будто его сильно огорчил факт нашего здравия. — А мы уже похороны планировали, хотели сделать все чин-чинарем. Карло замолчал на секунду, ожидая реакции. Не дождавшись, он громко хохотнул над своей шуткой. — Ну ладно, вру. Какие к чертовой матери похороны? Кому вы нужны, щенки? «А Петра? Он тоже жив?» «Петра больше не с нами. Начал задавать слишком много вопросов», — мрачно ответил Салли, сделав едва заметный жест рукой у горла. «Эти двое теперь вместо него. Принимай товар, Карло, и внеси в книги 7 ящиков, что мы привезли. Особая партия. Отметь отдельно». Честно говоря, в этот момент я испытал даже некоторое удовлетворение. Не от того, что неизвестный мне Петра оказался мертв, а от того, что и в этом вопросе я был прав, когда анализировал всю ситуацию. Единственное, что покоробило, это спокойствие Карла. Вот ведь урод. Получается, когда мы загружали ящики винокурни, он уже знал, что нас ждет. Знал, но промолчал, сукин сын. С другой стороны, мы ему никто. Черт его знает, может, и я поступил бы на его месте так же. Пока Салли обсуждал с Карло какие-то дела, я принялся изучать склад. Мой план, зародившийся еще во время разговора с Фредо, снова всплыл в сознании, обрастая новыми деталями. Гора ящиков с алкоголем. Судя по всему, тут и виски, и вино, и джин, в том числе контрабандные. Все эти ящики стояли вперемешку, но мой опытный глаз смог заметить некоторую систему. Вискарь находился отдельно, вино, судя по надписям на ящиках, в французско-итальянское, чуть страннее. Дальше шли джин и самогон. В общем-то, по факту, этот склад был именно тем местом, о котором я размышлял. Зачем мне винокурня, если здесь просто золотое дно? Винишко, чисто по моим прикидкам, стоит недешево. Это не просто какое-то пойло, это самый настоящий элитный алкоголь. Виски тоже приличный. Один из ящиков был открыт, и я смог оценить этикетки. В будущем эти бутылочки будут стоить не вышепчешь. Думаю, они и сейчас ого-го. Если налет будет выглядеть так, будто склад ограбили люди Мранцана, мы с Патриком знатно обогатимся. Главное сделать все грамотно. Подбросить пару-тройку улик, начать с малого, забрать несколько ящиков, обязательно оставить какую-нибудь зацепку. Какую? Платок с монограммой, идиотизм, отдает мелодрамой. К тому же, во-первых, где я возьму платок Мранцана? Во-вторых, никто не поверит, что сам босс явился грабить склад, как обычный босяк, а потом еще ходил тут и разбрасывал личные вещи. Не, нужно что-то другое. Гильзу от редкого патрона — тоже бред. В общем, насчет улик нужно будет хорошенько подумать. Главное — уронить семя раздора в благодатную почву, а потом наблюдать, как два титана начнут рвать друг друга глотку. И в этой суматохе можно будет увести уже не 7 ящиков, а все 70. Я крутил головой по сторонам, мысленно отмечая расположение товара, фиксировал в памяти, что где стоит, отталкиваясь от градации по содержимому. Кроме того, постарался определить точное количество охранников. Увидел только 3, не считая Карла. Слабенько. Видимо, Джо Босс реально слишком уверен в своей репутации. Карла. Его можно в расчет не брать. Он, так понимаю, на самом деле выполняет роль счетовода, который перемещается с точки на точку и отслеживает движение товара. Сегодня он тут, завтра на винокурне. Кроме того, я пытался найти слабые места в самом помещении. Входов всего было 2. Один, через который на склад попали мы, второй у противоположной стены. Судя по тому, что рабочие таскали ящики именно оттуда, можно предположить, с той стороны обычно привозят товар. А потом я заметил еще одну дверь. Металлическая, в дальнем углу. Она явно не использовалась. Перед ней была сложена гора пустых ящиков. Интересно. Возможно, запасной выход. «Эй, пацан, замечтался?» — окликнул меня один из рабочих, здоровенный детина с длинными, как у обезьян, руками. «Нравится наше хозяйство? Поди, такого и не видал никогда!» Его напарник хрипло засмеялся. Я в ответ промолчал. Пусть лучше эти придурки думают, что я впал в прострацию при виде такого добра, чем поймут, чем занимаюсь на самом деле. В этот момент Салли закончил разговор с Карло и подозвал нас. «Вся! Вот что я вам должен за эту работенку!» Он сунул мне в руку пачку купюр. «И да!» «Надеюсь, завтра во время встречи с Доном Массерией ты не вздумаешь рассказать что-то другое? Не пытайся слить меня, Джованни!» «Вот только не тебе диктовать условия, Салли!» — парировал я, пряча деньги в карман. «Не прощаюсь. Думаю, скоро увидимся». Мы с Патриком вышли на улицу. Я замер, поднял голову вверх и глубоко втянул воздух, который хоть и был пропитан запахами большого города, но именно сейчас ощущался удивительно сладким и чистым. Наверное, сказалось напряжение последних часов. «Черт, Джонни!» — Патрик покачал головой. «Я уж думал, придется нам сегодня отчитываться за грехи перед Святым Петром. Как ты это провернул? «Салли, он же хотел нас подставить!» «Он хотел спасти свою шкуру», — поправил я друга. «Но мне удалось сделать предложение, от которого сеньор Сальваторе не смог отказаться». Не удержавшись, я тихо хмыкнул после этой фразы. «Думаю, можно ее использовать как визитную карточку. Один черт здесь никто понятия не имеет о Доне Корлеоне». «Но это только начало, Патрик. Завтра будет самый важный день нашей жизни. А сейчас...» «Сейчас нам нужно вернуться домой, выспаться. Или хотя бы попытаться. Я чертовски, просто неимоверно устал». «Завтра. Да, Салли сказал что-то про завтра. О чем он?» «Не беспокойся», — я хлопнул Патрика по плечу. «Мне предстоит встреча с Доном Массери и другими боссами. Я должен окончательно выторговать наши жизни. Идем». Я двинулся вперед, намереваясь, наконец, отправиться в каморку к Фреду. Патрик сначала рванул за мной следом, но потом вдруг замедлил шаг и смущенно потупился. «Джонни, я, прежде чем мы пойдем домой, не мог бы ты зайти со мной в одно место ненадолго?» «Куда это?» — насторожился я. «В Версаль, туда, где мы встретили Рози. Я хочу ее снова увидеть, пригласить куда-нибудь, ну, знаешь, на свидание». Я посмотрел на серьезное лицо Патрика, собираясь популярно пояснить ему абсурдность этой затеи, но потом... Решил, не мое это, в конце концов, дело. Хочет Патрик встречаться с девушкой из борделя, пусть. Ладно, ирландец, давай совершим что-то безумное, раз уж мы сегодня едва не отдали концы, приглашая Рози, но заскочим ненадолго. На этот раз мы вошли в Версаль через парадный вход. Бордель встретил нас приглушенным светом, томными взглядами девиц, которые ошивались в большой, красиво обставленной комнате, ожидая клиентов, и густым, как сироп, запахом дешевых духов. «Не поняла!» Матильда, как только заметила наше появление, сразу направилась к нам. «Какого дьявола вы тут делаете?» «Я бы хотел повидать Рози, только поговорить», — смущенно ответил Патрик. Хозяйка заведения удивленно подняла брови. «Рози? Любопытно». Она усмехнулась, но в ее взгляде скользнула тень недовольства. «Да ладно вам!» Я подхватил дамочку под локоть и потянул ее в сторону, чтобы Патрик не услышал нашего разговора. «Ну, давайте откровенно. Рози на грани выгорания. Я видел эту девчонку дважды, и оба раза она была усажена в хлам. Алкоголь это или какие-нибудь антидепрессанты — не мое дело. Но подумайте сами. Ваша работница закидывается дурью, как ненормальная. Долго ли она останется востребованной? Дайте моему другу шанс. Ну, хочется ему поиграть «Влюблю» с Рози, пусть играет. Вам от этого не убудет. А девчонка, глядишь, вдохновится. Начнет лучше работать на волне новых чувств. Я вас уверяю, он всего лишь хочет пригласить ее на свидание». Матильда, которая в этот момент затянулась сигаретой, она ее, по-моему, вообще никогда не выпускает из рук, подавившись дымом, закашлялась. Ей понадобилось несколько минут, чтобы восстановить дыхание, прежде чем она переспросила: «Куда он ее хочет пригласить?» «Да, да, да», — я развел руками в сторону. «Вот такой Патрик, романтичный парень. Дайте им возможность пообщаться». «Хм...» Матильда окинула меня внимательным взглядом с головы до ног. И там, в этом взгляде, я снова заметил интерес определенного толка. «Ну, хорошо. Умеешь ты быть убедительным, парень. Ждите». Хозяйка борделя развернулась и в следующую секунду уже исчезла за тяжелой бархатной портьерой, скрывавшей дверь. Я подошел к Патрику, который взволнованно топтался на месте. Он нервничал и пытался сделать вид, что насмешливые взгляды работниц заведения его совсем не цепляют. «Что ты ей сказал?» — кинулся ирландец ко мне, как только я оказался рядом. Однако необходимость отвечать отпала. В комнате появилась Рози. Увидев Патрика, она улыбнулась. На сей раз улыбка показалась мне менее наигранной. Хотя, скажу честно, сам факт, что девчонка его вспомнила, выглядел настоящим чудом. Она снова была слегка навеселе, но на этот раз хотя бы в рамках терпимого. — Ого! Мой рыжий ангел! Думала, ты забыл обо мне! — Я не мог забыть, — смущенно пробормотал Патрик, теребя в руках свою кепку, которую снял еще на входе. — Рози, я хотел спросить, не хотела бы ты завтра встретиться со мной в нормальном месте? Может, сходить в парк или выпить кофе? Девушка почти 5 минут молча смотрела на ирландца с нескрываемым удивлением. Я не преувеличиваю. Ровно 5 минут мы просто стояли посреди этой дурацкой комнаты под пристальным вниманием местных шлюх и Матильды, которая, конечно же, появилась вслед за Рози. — Ты серьезно? — спросила, наконец, девчонка. — Абсолютно. — Тогда... Она растерянно оглянулась на Матильду. Та в ответ на немой вопрос просто кивнула. «Тогда да. Я завтра как раз свободна после 2». «Вот и прекрасно. Замечательно. Завтра после 2 Патрик непременно зайдет». Я дернул друга за локоть. «Ну, теперь-то мы можем пойти домой?» Рози снова как-то растерянно посмотрела в сторону хозяйки борделя, а потом, попрощавшись, исчезла за бархатной портьерой. Нарния у них там, что ли? Мы вышли на улицу. Патрик весь светился, будто выиграл джекпот. Она согласилась. Джонни, представляешь? Представляю. Я похлопал его по плечу. А теперь идем домой, Казанова. Жрать охота. Желудок сводит. К дому Фреда мы шли пешком, не стали тратить деньги на трамвай. Патрик болтал без умолку о Розе, а я молча кивал, обдумывая план на завтра и прикидывая каждую мелочь. Встреча, которая мне предстоит, слишком важна, чтобы упустить этот шанс на светлое будущее. И я сделаю все, чтобы она принесла нам необходимый результат.